Эйнштейн задумался. Его круглое лицо было спокойным и непроницаемым. Несколько раз он кивал, как будто отвечая на собственные мысли, а потом сказал: «Знаете, Деннисон, а ведь это заставит мир прислушаться. Теперь уже никто не захочет отрицать, что электронный насос сам по себе опасен». Да, внутреннее нежелание признать его опасность исчезнет, поскольку доказательство ее уже само по себе предлагает оптимальный выход из положения, согласился Деннисон. «К какому сроку вы можете подготовить статью? Я гарантирую, что она будет опубликована немедленно». «А вы можете дать такую гарантию?» «Если ничего другого не останется, я опубликую ее отдельной брошюрой по своему ведомству». «Сначала нужно найти способ стабилизировать протечку». «Да, конечно». «А пока я хотел бы договориться с доктором Питером Ламонтом о соавторстве», — сказал Деннисон. «Он мог бы взять на себя математическую часть. Мне она не по силам. К тому же направление моих исследований мне подсказала его теория. И еще одно, мистер Готштейн». «А именно?» «По-моему, совершенно необходимо, чтобы в этом участвовали лунные физики. Скажем, третьим автором вполне мог бы стать доктор Бэрон Невилл». «Но зачем? К чему ненужные осложнения? Без их пионатрона мне ничего не удалось бы сделать». «В таких случаях, по-моему, достаточно просто выразить в статье благодарность. А разве доктор Невилл работал с вами?» «Непосредственно? Нет». «Так зачем же вмешивать еще и его?» Деннисон старательно стряхнул соринку с брюк. «Так будет дипломатичнее», — сказал он. «Ведь космонасосы придется устанавливать на Луне». «А почему не на Земле?» «Ну, во-первых, нам нужен вакуум. Это ведь односторонняя передача вещества, а не двусторонняя, как в электронном насосе. А потому для нее требуются другие условия. Поверхность Луны представляет в наше распоряжение естественный и неограниченный вакуум, тогда как создание необходимого вакуума на Земле потребует колоссальных усилий и материальных затрат. Но, тем не менее, это возможно. Во-вторых, продолжал Деннисон, пропуская его вопрос мимо ушей, если поместить слишком близко друг от друга два столь мощных источника энергии, поступающие, так сказать, с противоположных концов шкалы, в середине которой находится наша Вселенная, может произойти своего рода короткое замыкание. Четверть миллиона миль вакуума, разделяющую Землю с ее электронными насосами и Луну с космонасосами, послужит надежной, а вернее сказать, совершенно необходимой изоляцией. Ну, а раз нам придется использовать Луну, то благоразумие, да и простая порядочность требует, чтобы мы считались самолюбием лунных физиков и привлекли их к работе. «Так рекомендует мисс Линдстрем», — улыбнулся Готштейн. «Думаю, она была бы того же мнения, но идея эта настолько очевидна, что я додумался до нее сам». Готштейн встал и трижды подпрыгнул на месте, поднимаясь и опускаясь с обычной на Луне жутковатой медлительностью. При этом он ритмично сгибал и разгибал колени. Потом снова сел и осведомился. «А вы пробовали это упражнение, доктор Деннисон?» Деннисон покачал головой. «Его рекомендуют для ускорения кровообращения в нижних конечностях. Вот я и прыгаю всякий раз, когда чувствую, что отсидел ногу. Мне вскоре предстоит съездить на Землю, и я стараюсь не слишком привыкать к лунной силе тяжести. Не поговорить ли нам с мисс Линдстрем, доктор Деннисон?» «О чем, собственно?» — спросил Деннисон изменившимся тоном. «Она гид?» «Да, и вы это уже говорили. И еще я говорил, что физик, казалось бы, мог выбрать себе не столь странную помощницу. Я ведь физик-любитель, так почему бы мне не выбрать помощницу без профессиональных навыков?» «Довольно шуток, доктор Деннисон». Готштейн больше не улыбался. «Я позаботился навести о ней справки. Ее биография крайне интересна, хотя, по-видимому, никому и в голову не приходило ознакомиться с ней. Я твердо убежден, что она интуистка». «Как и очень многие знают, — заметил Деннисон, — не сомневаюсь, что и вы по-своему интуист. А уж я во всяком случае, по-своему, конечно».